Глава 18. Мотов Вадим. «Здорово, звездец!» Продолжая доставать документы из портфеля, я окликнул Клима насмешливым взглядом. Даже зная его закидоны, я не ожидал от друга такой подставы. Если бы на видео, просочившемся в сеть, он был с шальной девкой запечатлен, можно было бы понять. У всех разные предпочтения в развлечениях. Но то, во что вляпался Клим, по меньшей мере, фекалии. «И ты туда же?» Он был хмур, что раньше для него было редкостью. Полина с момента их знакомства вдруг изменился. Не весело добиваться внимания чужой девушки? А как, по-твоему, мне должно льстить, что мой сотрудник отсветил на полмира своей голой жопой? Полная версия видео от силы 30 секунд длилась. Моего терпения так и вовсе хватило на две. Зрелище это я запомню надолго. Ты мою задницу впервые увидел давно, и ничего, жив до сих пор. Клим прошел вглубь кабинета и рухнул на кожаный диван, стоявший в дальнем углу. Закинув ноги на подлокотник, он откинул голову и глаза прикрыл. «Ты же знаешь, дело не в прыщах на твоей заднице. Но с ними тоже нужно что-то делать. Сложно было остановиться, да и желания не было». Клим фыркнул, дескать, хреновые шутки. Набрав по внутренней связи своего секретаря, я попросил кофе нам принести. Как бы там ни было, я знал прекрасно, как ему погано на душе. «Давай хоть ты нудить не станешь. Я полтора часа слушал нравоучения от отца, и это только сегодня с утра. Можно подумать сейчас, кого-то шокируют подобные видео». Хрен с тем видео. И наши, и его отца прогеры давно подчистили все ресурсы, куда попала запись. Меня больше волновало его состояние. «Отвали от девчонки, пока последствия не стали необратимыми. Я чувствовал, что добром дело не закончится. Из меня, конечно, еще тот советчик. Со своей бы личной жизнью разобраться для начала. Аня ломала мой мозг. Или попросту бесила. Мы с ней прекрасно поладили. Она понравилась отцу. Но вокруг нее была не то что скорлупа, броня. Периодически она выпадала из разговора, явно погружаясь в какие-то проблемы свои. В чем именно они заключались, она предпочла умолчать, сославшись на семейные неурядицы. Кто бы знал, как я не люблю кого-то уговаривать». Погостив в доме моего отца один день, она уехала к родителям, а к вечеру следующего дня уже была на юге. Сказала, что на производстве очередной форс-мажор. «Вадим, а не пойти бы тебе нахрен?» Клим резко сел, опустив ноги на пол. «Я без вас всех разберусь, что мне делать. Она не хочет бросать Даля. Идиоту уже должно ясно стать. А ты какого-то черта таскаешься за ней по миру. Она меня хочет. Понятно тебе? Для начала этого достаточно. Просто нужно ее подтолкнуть к правильному выбору». Откинувшись на спинку кресла, я вытянул ноги перед собой и переплел пальцы рук. Глядя на друга, я реально не догонял. Он шутил или реально так думал? «А ты уверен, что выбор в твою пользу правильным будет? Не чувствую, чтобы от тебя надежностью веяло. Даль хоть и старый, но в беспечности его обвинить трудно. Тебе приятно будет узнать, что Эмили или Аня связались с дедом каким-нибудь? Дай угадаю. Ты не обрадуешься. Нашел с кем сравнить. Она до вашего знакомства с ним встречаться начала. Я начал злиться из-за того, что мы на очевидные вещи тратили время. Не хочет она свою жизнь менять. Захочет». Его уверенности можно было только позавидовать. Обстановку немного разрядил мой секретарь, принеся нам кофе. «Вадим Ильич, вы же помните, я с понедельника в отпуске. 2 недели меня Оксана заменять будет», — обратился ко мне Богдан, стоя в дверях. По моему недовольному виду он понял, что ни о чем таком я не помнил. Клим усмехнулся. Он знал, что я предпочитаю не держать в своем рабочем окружении женщин. «Хорошего отдыха». Кивнув Богдану, я перевел взгляд на повеселевшего Клима. «Успеет она тебе в трусы залезть за 2 недели или нет?» — начал размышлять он вслух. «Я женюсь скоро. Папа был очень любезен и предложил нам расписаться в их местном ЗАГСе. Хоть завтра». «Аня понравилась Вячеславовичу? Это успех. Но, насколько мне известно, твоя невеста не горит желанием торопиться со свадьбой». «Мы с Яной разговаривали. Она сказала, у Ямпольской совсем ни на что нет времени». Я понимал, что Аня давно с Яной дружила, но оставаться за бортом было неприятно. После нашей с ней многочасовой пешей прогулки у меня стало складываться впечатление, что она скучала по своему Владу. «Что ты скажешь?» «Фу! Но любовь так быстро не проходит. По какой-то причине эти мысли не давали мне покоя». Подняв трубку, я набрал начальника службы безопасности. «Зайди ко мне», — произнес я, не здороваясь, как только он ответил на звонок. Много лет службой безопасности у отца руководил бывший сотрудник спецслужб Титов Федор Валерьевич. После себя он оставил не менее надежного человека. Но прибегать к его услугам в части Ани все равно неприятно было. «Какой-то ты напряженный». Клим почувствовал мое настроение, но обсуждать с ним заскоки своей фиктивной девушки мне не хотелось. «Может, пойдешь и поработаешь для разнообразия?» Нетерпеливо бросил я в его адрес. Клим, поднимаясь на ноги, изобразил немое, но очень раздражающее «у-у». «Окей, у меня тут налоговая бухгалтерию очно кошмарит. Пойду посмотрю, кто кого. Взял бы да и позвонил. Глядишь, и полегчает. Портить настроение этот хрен умел превосходно. Привязанность к Кие я перерос давно. Относительно. Но во всем остальном положение дел не радовало меня. В обед вместе съездим в Орфей». Поставил его перед фактом, желая хотя бы на перерыве расслабиться. Следующие 20 минут моей жизни были посвящены новому начальнику службы безопасности. Мы с ним заняли свои должности в одно и то же время. И пока что имели вопросы друг к другу. Притирке только предстояло состояться. «Я правильно понимаю, Вадим, ты хочешь, чтобы мы собрали на твою невесту инфу?» Вид у Титова-младшего был такой, словно я его попросил сходить помочиться в женский туалет. «Совершенно верно. Не лучше ли тебе у нее самой узнать? Все. Нетрудно догадаться, почему мы с ним не ладили с детства. Я не прошу тебя узнавать, в каких магазинах она белье предпочитает покупать. Меня интересуют проблемы их семьи, родители, кто такие, чем занимаются, бабушки, дедушки, аналогично. Ты уверен, что сам о ней знаешь хоть что-то?» Ухмыкнул он, веселясь. «Мы с ним в юности друг друга гасили. Была ее неприязнь, начала во мне просыпаться». Проигнорировав его вопрос, я продолжил. «По бизнесу. Активы, контрагенты, кредиты. Естественно, не их наличие. Меня суммы интересуют и расшифровки. Продолжать или ты понял, о чем я говорю? К сожалению для меня, поменять этого тугодума без выяснения отцом обстоятельств не вышло бы. Если она узнает, у тебя сорвется вторая свадьба за год. Значит, тебе нужно все узнать так аккуратно, чтобы она не узнала», произнес я, вкрадчиво понимая, что скоро сорвусь. «Все устроим». До Титова наконец-то дошло. «Дай мне пару дней. Первую информацию я жду сегодня вечером», подытожил я, переводя внимание на скопившиеся для подписания документы. Оставшееся до обеда время прошло продуктивно. Выбросив из головы посторонние мысли, я погрузился в работу. Возможно, мне стоило оставить себя без обеда, потому что, когда мы с Климом переступили порог ресторана, первая, кого я увидел, Аня, сидевшая за столиком в компании какого-то мужика, в отцы ей годившегося. Как выглядел ее родитель, я знал, это был не он. Да и ее самой тут не должно было быть. «Вадим, стой!» – услышал я голос друга перед тем, как направиться к парочке.